Сказы о вождях. Предисловие. Ряд лет я записываю разговорную речь, главным образом у себя на родине, в пределах бывшей Архангельской губернии. Промышляю словесный жемчуг по морям и по волнам, на пароходах и на шхунах, по пристаням и по берегам песенных рек нашего севера. Слушаю, как говорит народ и что говорит. Ежели собеседники меня не видят, заношу в тетрадь тут же, буквально и фонетически. В противном случае слышанное и упомненное записываю дома. Записываю северную речь, потому что дар поэтического слова чрезвычайно свойственен людям севера. Северный художник слова — рыбак, зверолов, лесоруб, заводский рабочий — большую частью малограмотен и поэтическую свою одаренность выказывает естественней и, скорее всего, в разговорной речи-беседе. Такой поэт и не подозревает, что он художник, художник слова, ведь он стихотворений не пишет, рассказов не печатает, и в то же время картинная, насыщенная образами речь доказывает с несомненностью, что перед нами поэт. Его лаконически выразительные, неожиданно остроумные реплики в беседе зачастую более ценны, чем многие из напечатанных на ту же тему стихотворений. И ведь он, этот твой или мой собеседник, нисколько не думает о красоте своей речи. Он всего лишь стремится выразить свою мысль как можно вернее. Он хочет быть понятым как можно лучше. Вот, к примеру, материал о Ленине и Сталине. Эти речи записаны из уст людей, в данный момент, момент разговора, слишком серьезно настроенных, чтобы украшать свою речь. Образность и сила этих речей исключительно от стремления говорящего быть наиболее убедительным, точно и правильно понятым. Записываю я и отдельные выражения, сколько-нибудь поразившие слух, и целые рассказы. Кроме упомянутых песенных рек, такому промышленнику, как я, много дают вагонные разговоры. Мне часто приходится ездить между Москвой и Архангельском, ожидальные залы, привокзалы. Предлагаемый материал представляет собой сводку объединения отдельных мыслей, афоризмов, суждений народных о замечательных людях и деяниях нашего времени. Повторяю, записано в разное время и от разных людей, но объединено здесь в интересах широкого читателя.